Эпилог. В гостях хорошо, а дома лучше. Все, хватит с меня путешествий. Если такой хикикомори, как я, продолжит так активно путешествовать, то со мной явно не все в порядке. Я почувствовал облегчение, вернувшись в дом, в котором я так давно не был. Было довольно странно для такого хикикомори так часто путешествовать. Все равно сделка с Ваниром скоро принесет мне огромную сумму денег. Скорее всего, мне не понадобится больше никуда путешествовать. Так я могу вообще не выходить из особняка круглые сутки. Нам повезло. Алые маги были не против того, чтобы мы забрали всю награду за Сильвию себе. И вот таким образом за раз я получу просто громадные деньги. Решено. Больше никакие проблемы, ввязываться не буду. Даже если кто-то рыдающий придет ко мне за помощью, то я сразу прогоню его. Ну вот, Казума сразу показал свою лентяйскую натуру. Но почему-то видеть тебя таким мне даже спокойнее. Такое чувство, что мне тоже больше не нужно работать. Аква, тебе просто полегчало после того, как ты увидела родственную душу. Не падай до его уровня. Он подает тебе плохой пример. Дослушав Аку, ответ Даркнесс на ее слова звучал довольно грубо. Не говори так. В конце концов, в этот раз Казума показал себя вполне хорошо. Он расшифровал древний язык и разобрался, как использовать оружие. Он даже Сильвию победил. Что-то в лесу сдохло. Магумин заступилась за меня. Мы одолели Сильвию благодаря силе Магумин. Я лишь направил ее силу. Нет-нет, если бы не оружие, превращающее магию в чистую энергию разрушения, то от меня не было бы толку, все благодаря Казуме, который нашел это оружие. Магумин и я начали хвалить друг друга. Эй, Аква, что это с ними? Кажется, после путешествия они как-то изменились. Пока они спали в одной постели, они же не... Не говори ерунды, я ничего такого не делал. Магумин, мы ведь не... Эй, скажи это прямо, иначе они начнут подозревать нас. Даркнесс начала смотреть на нас с подозрением. Но Магуми не стала ничего отрицать, а просто подошла к Акве. Кажется, вещь в руке Аквы очень ее заинтересовала. Кстати, сейчас бы Аква была среди нас самой болтливой. Но она была на удивление тихой. Что она там затеяла у себя на диване? Динь-динь. Когда ты успела забрать оттуда консоль? Эй, дай мне тоже поиграть. Эта вещь идеально подходит для такого геймера, как я. Если хочешь ее одолжить, то плати. А если точнее, то помой за меня туалет завтра. Я уже собрался наброситься на Аку и силой отобрать консоль как... Мы услышали стук в дверь. С той стороны входной двери раздался мужской голос. «Простите, есть кто дома?» Мы с Акой посмотрели друг на друга и одновременно кивнули, после чего подкрались к парадной двери. «Вы хозяин дома? Здравствуйте, вы...» «Сэр, что вы делаете? Прекратите!» «Не знаю, откуда ты взялся, но наверняка принес с собой очередные проблемы. Проваливай!» «Казума, примени на нем осушающее касание. Похить все его жизненные силы и выруби его. Потом мы выбросим его наружу и притворимся, что его никогда здесь не было». «Да что вы делаете? Эй, Казума, прекрати!» «Я понимаю, что ты не хочешь вмешиваться в новые проблемы, но нельзя же бросаться на первого, кто постучит к тебе в дверь». Даркнесс и Магумин скрутили мне руки после того, как я набросился на нашего незваного гостя. Гостем оказался мужчина, одетый как дворецкий. На первый взгляд ему было лет 50. Он тяжело задышал, продолжая осторожно наблюдать за мной и Аквой. Хорошо рассмотрев прибывшего дворецкого, Даркнесс с удивлением выкрикнула. «Хейгин, это ты? Разве я не говорила тебе приходить в этот особняк только в экстренном случае? Не волнуйся, ты не доставил мне проблем. Просто я переживаю, что к тебе здесь будут относиться не очень хорошо». Похоже, этот человек работал на семью Дастинес. «И что ты имела в виду, когда говорила, что к нему здесь будут относиться не очень хорошо?» «Хотя мы и правда не очень хорошо его встретили». Дворецкий сухо прокашлялся и привел себя в порядок. «Юная леди, естественно, я прибыл по причине большой важности. На самом деле...» «Нет, хватит! Не вмешивайте меня в свои проблемы!» Я попытался заткнуть уши, чтобы отгородиться от слов дворецкого, но Даркнесс схватила меня за запястье и отвела их подальше, от моих ушей, силой заставляя меня слушать то, что собрался сказать наш гость. «Нет, не хочу! Это меня не касается! Не заставляй меня это слушать!» «Не вмешивай меня в это. Я больше не хочу приближаться ни к чему опасному. Я хочу остаться дома в безопасности. Меня беспокоит вопрос нашей гигиены, поэтому я пойду почищу туалет». Я попытался сопротивляться, но Даркнесс продолжала прижимать меня к полу, и в то же время она схватила Акву, которая попыталась сбежать, после чего спросила дворецкого. «В чем дело? Дома что-то случилось?» И в ответ на ее вопрос. «Юная леди, это ужасно! Такими темпами вы потеряете свое единственное достоинство». Эти слова дворецкого мы уже не могли игнорировать. «Эй, что может произойти с единственным достоинством Даркнесс? Они обвиснут? Обвиснут, да? Я всегда считал странным, что ее тело слишком сексуально. Она точно использовала деньги и влияние своей семьи, чтобы купить магические предметы, которые сделают все побольше. Что ты несешь? Моя сильная сторона защита. Нет. Хайген, это слишком жестоко. У меня же должно быть больше достоинств, чем одно. Мегумин, Аква, у меня же их больше, чем одно, верно? Даркнесс почти расплакалась. Лучше расскажи, неужели существуют предметы, увеличивающие грудь? Если да, то... Казума со стариком слишком жестокие. У нашей Даркнесс много хороших черт. Она очень мягкосердечная, и если попросить ее о чем-то со слезами на глазах, то она ни за что не откажет. Она поверит всему, чему ты ее научишь. Поэтому скучно с ней точно не будет. Больно, больно. Даркнесс, прекрати, ты мне голову раздавишь. Я же хвалю тебя, почему ты это делаешь? Даркнесс схватила Аку за макушку, заставив ее кричать. Дворецкий продолжил. Все не так. Если все продолжится в таком темпе, то господина могут лишить титула дворянина. А юная леди станет простолюдинкой. Чудная юная леди будет вынуждена зарабатывать на жизнь, продавая свое распутное тело. Юная леди, не ломайте мои старые кости. Я так умереть могу. Пока Даркнесс со слезами на глазах душила Дворецкого, к ее ногам упало письмо. Что это? Это письмо из королевского дворца. Юная леди, прочитав его, вы поймете, насколько ужасен кризис, постигший семью Дастинес. Также это касается Сатасана. Нет, не втягивайте меня в это. После открытия конверта лицо Даркнесс постепенно становилось все бледнее и бледнее. В итоге оно упало на колени. Похоже, содержание письма весьма серьезно. «Что там написано?» – нерешительно спросил я Даркнесс, вернув ее в чувство. «Ничего. Казуми-сану это не имеет никакого отношения, не обращай внимания». Неожиданно Даркнесс начала на удивление вежливо относиться ко мне, из-за чего мне все это начало казаться очень странным. Я протянул свою руку к Даркнесс. «Покажи мне письмо». «Нет, отказываюсь. Я извиняюсь, что постоянно втягиваю тебя в разные неприятности. Ты ведь так и говорил, да? Ты больше не хочешь, чтобы тебя втягивали в неприятности, и поэтому...» «Кража!» «А-а-а!» Украв письмо, я быстро прочитал его содержимое вместе с Мегумин и Аквой, которые подсматривали из-за спины. Там было написано: «Адресовано победителю множества генералов короля демонов, великому авантюристу, внесшему огромный вклад в защиту страны, Сато Казуми Саме. Я познала о ваших свершениях и хочу встретиться с вами лично. Не будете ли вы против разделить со мной трапезу?» В конце письма стояла королевская печать и имя автора – Ирис. Хоть я и не был хорошо знаком с этим автором, я прекрасно знал, что так зовут первую принцессу этой страны. Первая принцесса страны. «Казума, давай откажемся от приглашения. Если что-то случится с первой принцессой Ирис, мы лишимся наших голов. Будет очень плохо, если мы сделаем что-то грубое. Ты ведь не знаком с церемонией этикетом, так? Ты, должно быть, ненавидишь такие напыщенные приемы. Я права? Давай откажемся». «Да, точно. Дом Дастинес резервирует хороший ресторан, пригласит только близких друзей и устроит вечеринку в честь твоих достижений. Поэтому...» Мы с Аквой и Мегумин переглянулись и синхронно кивнули друг другу. «Наш час настал!» Даркнесс замахала головой, со слезами на глазах, схватилась за мой пояс и отказалась отпускать. Конец пятой книги. Краткое превью шестой книги. Казума. Наше время пришло. Даркнесс. Я заставлю тебя забыть о встрече с принцессой, чего бы мне это ни стоило. Я не отпущу тебя в столицу. Кстати говоря, Казума-сан, ты уже получил те 300 миллионов Эрис, о которых договаривался с тем демоном? Мегумин. Нет, сейчас важнее. Казума. Да, я уже получил их, и если к ним прибавить награду за Сильвию, то теперь я просто неприлично богат. Даркнесс. А значит, что тебе уже не нужно работать снаружи. Теперь ты можешь... Аква. А давайте пригласим первую принцессу к нам. Даркнесс. А? Мегумин. Магический предмет. Казума. Как же нам поступить? Поехать в столицу или же... Конец книги. Озвучивал Зулшаман. Заснеженный день конца марта 2018 года. Пока.